Глава 9. Место действия – звездная система HD-35795, созвездие Ориона. Национальное название – Новая Москва, сектор Российской империи. Нынешний статус контролируется силами первого министра Грауса. Точка пространства – столичная планета Новая Москва-3, Адмиралтейство ВКС. Дата – 17 августа 2215 года. Здание Адмиралтейства военно-космических сил Российской империи – возникло в иллюминаторе как видение из другой эпохи. Три этажа белого камня с колоннами в неоклассическом стиле, широкие ступени парадного входа, высокие арочные окна, отблескивающие закатным золотом. И над всем этим великолепием шпиль. Огромный, устремленный в небо, покрытый настоящим золотом, которое ловило последние лучи заходящего солнца и превращало их в нестерпимое яркое сияние. Агриппина Ивановна смотрела на это здание, и что-то сжималось у нее в груди. Не восхищение, нет. Времена восхищения архитектурой давно прошли. Скорее, странная смесь ностальгии и гнева. Она бывала здесь раньше, много раз, казалось, в другой жизни, когда все было проще и понятнее. Получала награды в парадном зале, сидела на совещаниях в адмиральских кабинетах. Ходила по этим коридорам, еще не зная, что однажды ей придется штурмовать их с оружием в руках. Но то было в прошлом, а сейчас вокруг Адмиралтейства собиралась толпа. Шаттл снизился, и картина внизу стала яснее. Сотни людей, возможно, уже тысячи, стекались к зданию со всех сторон. Пешком, но в основном на аэрокарах, группами и поодиночке, с уже надоевшими плакатами и без. Они заполняли площадь перед парадным входом, растекались по прилегающим улицам, занимали крыши соседних зданий. Над их головами мелькали импровизированные знамена. Не имперские орлы, а какие-то самодельные полотнища с лозунгами в поддержку законного правительства. Здесь толпа была меньше, чем у Сената. Крамцова оценила ее примерно в 3-4 тысячи человек. Но она росла с каждой минутой. Аэрокары продолжали прибывать. Длинная вереница машин тянулась к Адмиралтейству с разных концов города. К тому же аэробусы высаживали пассажиров партиями по 30-40 человек. Видимо, включили админресурс. По видеорепортажам, которые транслировались на экранах внутри шаттла, и визуально было понятно. К этому месту по воздуху и по земле стягивается все больше транспорта со всех концов столицы. Агриппина Ивановна прищурилась, вглядываясь в лицо внизу. Что-то привлекло ее внимание, какое-то несоответствие, какой-то диссонанс в картине народного протеста. Потом она поняла. Среди этих людей, обычных горожан в рабочей одежде, мелких чиновников в деловых костюмах, мелькали уже знакомые черные мантии с золотой окантовкой – сенаторы. Те самые почтенные законодатели, которых она разогнала всего час назад. Некоторые из них, самые неугомонные, уже успели добраться сюда, растрепанные, без своих регалий, но все еще узнаваемые. Они сновали среди толпы, что-то говорили, жестикулировали, указывали на небо, где кружили ее шаттлы. Нагнетали обстановку, гады, накручивали людей. Что-то темное и горячее шевельнулось в груди Агриппины Ивановны. Все сходилось. Сенат, речь Грауса, сборище у Адмиралтейства. Это был не хаос, это была стратегия. Похоже, лавкач Птолемей отвлек ее разборками с парламентом, пока сам готовил совещание с лояльными офицерами. Выиграл время, собрал силы. А теперь, пока она летела через весь город, успел организовать новый митинг, новую точку сопротивления, новый символ борьбы с узурпаторами. Этот хитрый старый лис переигрывал ее на каждом шагу. Но не сейчас. Больше подобного не случится. «Пилот!» — голос Хромцовой хлестнул по воздуху кабины. «Связь со всеми шаттлами. Общий канал». Девушка-пилот, стройная и темноволосая, с живым подвижным лицом и веселыми карими глазами, полуобернулась в кресле. На ее нагрудной пластине Агриппина Ивановна разглядела именную бирку. «Ст-лейтенант Котова С.А.» «Канал открыт, госпожа вице-адмирал». Хромцова взяла в руки гарнитуру внутренней связи и прижала к горлу. «Всем бортам», — говорит Хромцова, — «слушайте приказ». Эфир наполнился короткими щелчками подтверждения от пяти других экипажей. Внизу — скопление гражданских лиц, сторонники мятежника Грауса. Они мешают нашей высадке и представляют угрозу операции. Она сделала паузу, давая словам осесть. «Приказываю открыть заградительный огонь. Турелями по периметру зоны безопасности вокруг здания Адмиралтейства». Цель — не уничтожение, а вытеснение. Покажите этим паразитам линию, за которую заходить нельзя. И покажите убедительно, чтобы поняли. Несколько секунд тишины. Потом голос одного из пилотов, осторожный и напряженный. «Госпожа вице-адмирал, там гражданские, безоружные. Если открыть огонь...» «Я знаю, кто там», — отрезала Хромцова. «Выполняйте приказ». Еще мгновение колебания. Потом серия коротких есть из всех динамиков. Старший лейтенант Котова повернулась к своей панели управления. Ее пальцы, длинные, ловкие, с коротко остриженными ногтями, забегали по сенсорам, активируя системы вооружения. «Турели готовы», — доложила она ровным голосом. «Открываю огонь по команде». Агриппина Ивановна кивнула. «Огонь». 6 шаттлов выстроились полукольцом над площадью Адмиралтейства, темные хищные силуэты на фоне пурпурного закатного неба. Их турели развернулись, целясь вниз, туда, где колыхалось море человеческих голов. А потом заговорили автоматические пушки. Это был не тот звук, к которому привыкли обитатели мирного города. Ни гул аэрокаров, ни шум уличной толпы, ни мелодичные переливы рекламных джинглов. Это был рев, низкий, рокочущий, прокатывающийся над крышами, проникающий в кости, заставляющий внутренности сжиматься от первобытного звериного страха. Пули, скорее похожие на снаряды, ударили в мостовую, выбивая фонтаны каменной крошки и оплавленного пластика. Линия разрывов протянулась по периметру площади, в 20, может быть, 30 метрах от ближайших демонстрантов. Достаточно близко, чтобы ощутить жар и удар воздушной волны. Достаточно далеко, чтобы теоретически никого не задеть. Теоретически. Толпа дрогнула. Передние ряды отшатнулись, напирая на тех, кто стоял позади. Раздались крики, изумленные, испуганные, гневные, взметнулись над площадью, сливаясь в единый вопль. Люди закрывали головы руками, падали на землю, пытались бежать. Но бежать было некуда, потому что сзади напирали те, кто еще не понял, что происходит. Турели продолжали работать, очерчивая огненную линию вокруг здания Адмиралтейства. Снаряды крошили брусчатку, расщепляли декоративные деревья, превращали в горящие обломки уличную мебель и рекламные конструкции. Дым и пыль поднялись над площадью, застилая происходящее серой пеленой. А потом случилось неизбежное. Времени и желания прицеливаться не было, а народа вокруг было много. Одна из очередей прошлась слишком близко к кромке скопления людей. Несколько аэрокаров, стоявших у самой границы зоны безопасности, вспыхнули как спички, политые маслом. Машины были набиты под завязку. Люди, которые только что прибыли и еще не успели выгрузиться. Теперь они выпрыгивали из горящих кабин, катались по земле, пытаясь сбить пламя. Некоторые не выпрыгивали. Еще одна очередь, еще взрыв. Аэрокар разнесло на куски. Искореженный металл, осколки стекла, что-то темное и влажное, разлетающееся во все стороны. Крики стали громче, истеричнее и отчаяннее. Камеры-дроны, до этого кружившие над толпой, бросились к месту трагедии, как стервятники к падали. Их объективы жадно фиксировали каждую деталь — горящие машины, бегущих людей, несколько тел на мостовой. Где-то журналист, бледный, дрожащий, но профессионально сохраняющий подобие спокойствия, говорил в микрофон. «Жертвы среди мирного населения. По предварительным данным, 5 человек погибли, десятки ранены. Войска императора открыли огонь без предупреждения». Агриппина Ивановна видела все это сверху, через иллюминатор своего шаттла. Видела горящие машины и бегущих людей. Видела камеры и журналистов. Видела и не отводила взгляда. Толпа разбегалась. Разлеталась на аэрокарах, сталкиваясь в воздухе, уступая друг другу дорогу с отчаянием тонущих крыс. Те, кто только прибывал, увидев происходящее, разворачивались и исчезали прочь. Хаос объял всех. Демонстранты метались между обломками, грозили кулаками пилотам наверху, проклинали их, на чем свет стоит, но с каждой минутой бешенство уступало место первобытному страху. За несколько минут площадь перед Адмиралтейством опустела почти полностью. Хромцова смотрела на это и не испытывала ни сожаления, ни торжества. Только холодное удовлетворение от того, как быстро рассеялась толпа. «Путь свободен, можно продолжать». «Лейтенант Котова», — она обратилась к пилоту, — «посадка, прямо у парадного входа. Есть». Шаттл камнем пошел вниз. Посадочные стойки коснулись брусчатки с лязгом металла о камень. Агриппина Ивановна стояла у закрытой рампы, ожидая, пока двигатели перейдут в режим ожидания. За бортом, она знала это не видя, все еще дымились обломки машин, все еще корчились раненые, все еще носились в воздухе камеры-дроны, передающие картинку хаоса на миллионы экранов по всей планете. Рампа пошла вниз. Космопехи потянулись наружу, занимая позиции по периметру шаттлов. Их движения были отточены, экономны, профессионально равнодушны ко всему произошедшему. Агриппина Ивановна спустилась по рампе последней, огляделась. Площадь была практически пуста. Мертвая пустота, заваленная мусором и обломками, подсвеченная догорающими аэрокарами. Здание Адмиралтейства возвышалось перед ней, белое, величественное, безмолвное. Ни движения за окнами, ни звука за стенами. Только шпиль с космическим корабликом на вершине ловил последние отблески заката. Слишком тихо. Рядом с комплексом даже местной охраны не было видно. Ермолов. Хромцова повернулась к капитану. Периметр проверили. Чист, госпожа вице-адмирал. Ермолов сканировал окрестности через визор шлема. Никакого движения, никаких целей. Как будто вымерли. Скорее затаились. Или затаились, согласился он, кивая. Там засада, это очевидно. Я бы рекомендовал вам остаться здесь, пока мы зачищаем здание. Нет смысла рисковать. Ни в коем случае. Слово вице-адмирала было твердым, как немедийская броня. «Неужели ты думаешь, что я буду прятаться за спинами своих людей, Ермолов?» «Никогда не пряталась и не собираюсь начинать сейчас». Капитан открыл было рот, чтобы возразить, но что-то в ее глазах заставило его передумать. «Тогда хотя бы наденьте экзоскелет», — сказал он настойчиво. «Пожалуйста, Агриппина Ивановна, там точно будет жарко, а вы сейчас в обычном бронежилете». «Этого недостаточно». Хромцова посмотрела на него, потом на здание Адмиралтейства, потом на своих морпехов, застывших в ожидании боя. Он был прав. Глупо лезть в пекло без защиты. Это не храбрость, это идиотизм. А Агриппина Ивановна, кем бы там ни считали ее враги, идиотка не была. «Хорошо», — сказала она наконец. «Только где я возьму ратник? Мой-то на паладе остался». Ермолов повернулся и окликнул кого-то из своих людей. Через несколько секунд к ним подбежала фигура в экзоскелете. Невысокая для штурмовика, стройная, с движениями, которые выдавали скорее гибкость, чем грубую силу. Забрало шлема поднялось, и Агриппина Ивановна снова увидела молодое, улыбчивое, с живыми карими глазами и россыпью веснушек на носу лицо. Старший лейтенант Котова, девушка-пилот, которая несколько минут назад обрушила огонь турелей на гражданских и сделала это с хладнокровием, достойным ветерана. «Госпожа вице-адмирал», — Котова козырнула. «Капитан сказал, вам нужна броня. Мой ратник по габаритам должен подойти». Агриппина Ивановна окинула ее взглядом. «Действительно, рост и телосложение были примерно схожи. Не идеально, но сойдет. А ты? Я же останусь в челноке». Котова пожала плечами с беспечной улыбкой. «Да и управлять турелями в экзоскелете неудобно. Слишком толстые пальцы». Она уже начала расстегивать замки брони, и Хромцова заметила, что девушка делает это легко, привычно, как снимают куртку после долгого дня. «Давно служите, лейтенант?» — спросила Агриппина Ивановна, пока Котова помогала ей облачиться в высвобожденный ратник. 4 года, госпожа вице-адмирал. 2 пилотом, до этого стрелком-оператором. Откуда родом?» «Сураж-4. Маленький городок на восточном континенте. Папа — механик на орбитальном доке, мама — учительница. Скучная история». «Скучные истории — самые лучшие». Хромцова почувствовала, как замки ратника защелкиваются на ее теле, как сервоприводы откалибровываются под ее движение, как системы жизнеобеспечения наполняют шлем прохладным фильтрованным воздухом. Они обычно означают, что никто не умер раньше времени. Котова улыбнулась, широко, открыто, совсем не по-военному. «Постараюсь соответствовать, госпожа вице-адмирал. Скучно жить и скучно умереть, желательно лет через 70». Хромцова взяла протянутую штурмовую винтовку, стандартную ШАВС, оружие космопеха, надежное и убийственно эффективное. Вес был знакомым, привычным. Она не держала в руках ничего подобного уже недели две, но руки-то помнили, всегда помнили. 70 — это оптимистично, — сказала она, проверяя заряд батареи и положение предохранителя. — Но мне нравится твой настрой, лейтенант Котова. Облаченная в броню, с винтовкой в руках, Агриппина Ивановна направилась к своим бойцам. Почти 1500 человек в темных экзоскелетах рассредоточились по периметру высадки, готовые двинуться к зданию по первому приказу. Она остановилась у линии штурмовиков, не сводя глаз со здания Адмиралтейства. Там внутри их ждали. Она была в этом уверена. Ждали с оружием в руках, готовые драться до последнего за человека, который их предаст при первой же возможности. Громкую связь на всю территорию. Один из бойцов протянул ей портативный усилитель. Небольшое устройство, способное проецировать голос на расстояние до километра с оглушительной громкостью. Хромцова взяла его, поднесла к губам. Ее голос загремел над площадью, над руинами аэрокаров, над безмолвным зданием Адмиралтейства, проникая сквозь стены и стекла, достигая каждого угла, каждого коридора, каждого укрытия. «Внимание!» — говорит вице-адмирал Храмцова, командующая 5-й ударной дивизией Императорского космофлота. «Обращаюсь ко всем, кто находится в здании Адмиралтейства». Эхо прокатилось над площадью и замерло. «Вы окружены. Сопротивление бессмысленно. У вас есть 10 минут, чтобы сложить оружие и выйти с поднятыми руками. Повторяю, 10 минут». Она выдержала паузу, давая словам проникнуть сквозь камень и бетон. «Те, кто сдастся, будут задержаны и переданы имперскому правосудию. Те, кто откажется, будут уничтожены, без исключений, без пощады. Выбор за вами». Тишина. Здание молчало. Ни ответа, ни выстрела, ни белого флага в окне. Просто тишина. Давящая, выжидающая, полная скрытой угрозы. Храмцова опустила усилитель и повернулась к Ермолову. 10 минут. Засекай время. Есть. Капитан активировал таймер на визоре шлема. Красные цифры начали обратный отсчет. 09.59, 09.58, 09.57. Пока минуты медленно текли, Ермолов подошел ближе, изучая здание через оптику своего шлема. «Госпожа вице-адмирал, я оценил подходы», — произнес он вполголоса. «Открытое пространство перед главным входом примерно 80 метров. Никакого укрытия, кроме нескольких декоративных клумб. Если они откроют огонь из окон второго и третьего этажей, а они откроют, мы потеряем людей, пока пересечем эту дистанцию». Храмцова кивнула. Она и сама это видела. «Предложение...» «Нужна поддержка с воздуха», — Ермолов указал на шаттлы. «Пусть машины поднимутся и зависнут напротив окон. Турели наготове. Как только кто-то высунется со стрелковым оружием, мгновенное подавление. Это даст нам время пересечь открытое пространство и войти в здание». Агриппина Ивановна обдумала предложение. Оно было логичным, профессиональным и единственно верным в данных обстоятельствах. Чтобы относительно безопасно и без потерь приблизиться к центральному входу, нужно было прикрытие сверху. «Хорошо», — сказала она. «Шаттлы в воздух, на позицию напротив окон, турели на изготовку. Пусть следят за каждым проемом и ликвидируют любого стрелка или снайпера, который попытается открыть огонь». Ермолов кивнул и начал отдавать команды. 6 челноков, один за другим, оторвались от земли и поплыли вверх, разворачиваясь в линию напротив фасада Адмиралтейства. Их турели повернулись, нацеливаясь на темные провалы окон. Храмцова смотрела на здание, и здание, казалось, смотрело на нее в ответ. Молчаливое, выжидающее, готовое к чему-то страшному. 5 минут, — доложил Ермолов. Космопехи заняли стартовые позиции. 1,5 сотни фигур в темной броне, 1,5 сотни стволов, нацеленных на двери и окна. Людей, готовых убивать и умирать по приказу своего вице-адмирала. Агриппина Ивановна сделала глубокий вдох. Воздух внутри шлема был прохладным и безвкусным, стерильным, как операционная. 1 минута. Звенящее ожидание. Даже камеры-дроны, кружившие над площадью, замерли, словно боясь пропустить развязку. 30 секунд. Храмцова подняла винтовку. Ощутила привычную тяжесть оружия в руках манипуляторов. Да-да, тяжесть чувствовалась даже в броне. 10, 5, 3, 2, 1. Здание молчало. Никто так и не вышел. Никто не сдался и не выкинул белый флаг. Время вышло. К лучшему. Агриппина Ивановна Храмцова, вице-адмирал Императорского космофлота, командующая 5-й ударной дивизией, сделала первый шаг к зданию Адмиралтейства. «Вперед!» Ее голос прозвучал спокойно и ровно. «Всем подразделениям выдвигаемся!»